Глава 16. После обеда температура поднялась до 35 градусов. Повисла страшная духота. На нашей улице поливали лужайки. Все, кроме нас с мамой. У нас трава давным-давно высохла. Передавица утренней газеты рассказывала о непарном шелкопряде. Еще напечатали интервью с женщиной, которая добивалась введения формы в государственных школах. Это якобы уменьшит давление сверстников, сдержит подростковый конформизм и научит одеваться подобающим образом. В школе молодые люди должны думать о математике, а не о длинных ножках одноклассницы, выставленных из-под рискованного мини. Так и подмывало возразить, что форма ничего не меняет. Думаем-то мы не об одежде, а о том, что под ней. Хоть в монашескую сутану Рэйчел Маккен одень и обуй ее в бабушкины туфли, я не перестану представлять себе ее грудь. Элеонор такая худенькая, что ее фигуру представить сложно. Особенно грудь, ведь в библиотеку она пришла в мешковатой спортивной фуфайке. Фуфайке среди страшной жары. Зато я фантазировала о том, какая Элеонор без очков. Расплести бы ей косу, чтобы волосы рассыпались по плечам. Если мы оба разденемся и встанем лицом к лицу, ее грудь окажется не больше моей. Я представил, как мы соприкасаемся сосками, точно ждем, что между ними мелькнет искра. Мы примерно одного роста, у нас все части тела одинаковые, кроме одной. «Считается, что расстройство питания возникает у девочек от стремления сдержать половое развитие», — рассказывала Элеонор. «Некоторые психологи твердят, мол, таким образом девочки цепляются за детство, потому что боятся взрослеть. У очень худых нет месячных. Наверное, мало кто упомянет такое при мальчике, но, по-моему, в любых отношениях важна честность. Захотела бы мама уединиться со своим бойфрендом, просто сказала бы мне. Я бы у подружки переночевала или еще где. Лучше так, чем отправлять меня на край света». По телефону Элеонор спросила, какая музыка мне нравится. Сама она любила певца по имени Сид Вишес и группу Beastie Boys. Самым крутым парнем на свете она считала Джимми Моррисона и хотела поехать в Париж, чтобы увидеть его могилу. Вероятно, мне следовало знать, кто такой Джимми Моррисон, поэтому я промолчал. У нас в доме был лишь мамин кассетник с АМ-приемником. Большей частью я слушал ту же музыку, что и она. Баллады Фрэнка Синатры, саундтрек «Парням и куколкам», альбом Джонни Митчелл под названием «Блю», и еще одного парня с сонным голосом, имя которого вылетело из головы. У него есть песня, которую мама без конца слушала, а в ней строчки. «Пусть ей изменил рассудок, с нею хочешь ты остаться, ибо тронул ее разум твою плоть». Примечание Коэн Леонард Сюзанна. Конец примечания. Парень тот даже не поет, а монотонно рассказывает. По-моему, Леонор он бы понравился, только вот имя его не запомнилось. «Ну, обычную», — уклончиво ответил я на вопрос о музыке. «Мне обычная не нравится», — заявил Элеонор. «Ни в чем». Элеонор спросил, есть ли у меня велик. Велик был, но детский, со спущенной шиной и без насоса. У нее здесь велика не было, но она могла взять отцовский. Ее папа вроде в гольф играть отправился. Вот так фрукт. Жалуется, что не в состоянии оплатить дочери лучшую школу на свете, а сам каждый уикенд спускает полсотни на то, чтобы загнать мяч в лунку. «Могу прийти к тебе домой», — предложила она. «Не самая лучшая мысль», — сказал я. «Мама и ее бойфренд шифруются. Ну, Фред». «Тогда давай встретимся в центре и выпьем кофе». Я не признался, что не пью кофе. Наоборот, быстро согласился. В ту пору Старбаксов еще не было, зато в Холтон-Милсе имелась кафешка с кабинками у Нони. И у каждой музыкальный автомат. В основном они играли кантри-музыку, но некоторые песни вполне могли понравиться Элеонор. Грустные, так что кажется, будто у певца депрессия. От нашего дома до центра идти минут 20. Мама с Фрэнком так и сидели в ванной. Наверное, он вытирал ее, мазал спину кремом. Как он сказал, хочу о ней заботиться. Он называет это заботой. Я оставил записку, мол, к папиному приезду вернусь, а сейчас встречаюсь с приятелем. Пусть мама порадуется. Когда я добрался до кафе, Элеонор уже сидела в кабинке. Она надела шорты, распустила волосы, которые оказались прямыми и непослушными, а не вьющимися, как я представлял. Элеонор даже накрасилась. На губах бордовая помада, глаза подведены, отчего кажется еще больше. Черный лак на обгрызенных ногтях смотрелся странновато. Я сказала папе, что встречаюсь с мальчиком, а он тут же устроил лекцию, осторожнее, мол, словно я непременно лягу с тобой в постель. Родители вечно читают мораль о сексе, словно нас больше ничего не волнует. На самом деле они проецируют на нас собственную зацикленность. Элеонор насыпала в кофе пакетик сахарозаменителя, потом еще два. «Моему папе плохо без подружки», — сказала она. «Ему похудеть надо, а то лишний вес его очень портит. Жаль, они с твоей мамой не сошлись до того, как появился этот Фред. Ты стал бы моим сводным братом, хотя если бы мы потом поженились, это назвали бы инцестом». «Мама бойфренда не хотела», — сказал я. «С этим парнем случайно вышло». Целую минуту мы сидели молча. Элеонор насыпала в кофе еще 5 или 6 пакетиков сахарозаменителя. Я пытался придумать тему для разговора. «Что думаешь о сбежавшем заключенном?» — спросил Элеонор. «Папа говорил с нашим соседом патрульным. Полиция считает, зэк где-то неподалеку. Из-за праздника на дорогах посты, и решил он удрать из города, его засекли бы. Конечно, его могли и в багажнике вывезти, но в полиции думают, он где-то затаился и зализывает раны. У него однозначно рука сломана, в окно ведь выпрыгнул». «Даже если он неподалеку, то вряд ли опасен», — заметил я. «Сидит тихонько и не высовывается». Фрэнк присвоил мою маму. Я на него злился, но мне не нравилось, что его считают чудовищем. С одной стороны, хотелось, чтобы Фрэнк просто исчез, но с другой, я не мог обвинять его в том, что он сблизился с мамой. Всем, что он с ней вытворял, я сам хотел бы заниматься с девочкой. «Не пойму, из-за чего весь сыр-бор», — покачал головой я. «По-моему, сбежавший заключенный вполне безобиден». «Ты, видно, газет не читаешь», — отозвалась Элеонор. «Недавно печатали интервью с сестрой убитой им женщины. Тот зэк убил не только ее, но и собственного ребенка». «Порой в газетных историях упускают главное», — проговорил я. Хотелось рассказать, как Мэнди смеялась над Фрэнком, как обманом женила его на себе и внушила, что Фрэнсис-младший его сын. Как Фрэнк полюбил малыша. Только рассказать я не мог, сидел, щелкая пультом музыкального автомата, пролистывал меню в поисках хорошей песни. «Кассирша из Прайс-Марта заметила того зэка», — рассказывала Элеонор. «Потом увидела по телеку его фотку и позвонила на горячую линию. Убийца был с женщиной и мальчиком. Небось, в заложники их взял. Кассирша рассчитывала на вознаграждение, но просто заметить недостаточно. Первое интересное событие в этом городке с тех пор, как мама меня сюда сослала». «Да знаю я, где он», — вдруг брякнул я, — «в моем доме». Я заплатил по счету за нас обоих, и мы вышли к видеосалону. Элеонор посоветовала посмотреть фильм «Бонни и Клайд». Он, мол, о преступнике, который похитил красавицу и заставил ее грабить банки вместе с ним. В отличие от Патти Хёрст, Бонни не была богатой, просто неугомонной, и жаждала острых ощущений, как, вероятно, моя мама на момент встречи с Фрэнком. Бонни по сексу стосковалась, и мама наверняка тоже. А Клайд буквально источал харизму, как похититель Патти Хёрст. «Клайда играл Уоррен Битти», — вспомнила Элеонор. «Сейчас он старик, но когда снимали фильм, считался первым красавцем. Мама говорила, что ему и в жизни харизмы хватало. В Голливуде он переспал с каждой первой. А ведь те женщины знали, что он гуляет направо и налево. Знали, а устоять перед ним не могли». Бонни и Клайд влюбляются друг в друга. Они колесят по стране, грабят банки, живут в машине. Странно, но Клайд не мог заниматься сексом с Бонни. Он страдал от какой-то фобии, а Бонни забраковал, даже не попробовав. Клайд просто не считал ее сексапильной. В конце обоих убивают. Парень из их банды, якобы друг, предал Бонни и Клайда, чтобы не загреметь в тюрьму. «В финале федералы выслеживают их и устраивают засаду», — рассказывала Элеонор. «Сцену, где убивают Бонни, мама смотреть не могла, там море крови. А я посмотрела. Убили ее не одним выстрелом. Федералы палили из автоматов, и тело подпрыгивало на сиденье машины. Бонни буквально изрешетили, кровь сочилась сквозь платье. Бонни играла Фэй Данауэй. Фэй — красотка. В фильме у нее шикарная одежда. Не то платье, в котором ее застрелили, а другие наряды». «По-моему, не стоит мне брать этот фильм на прокат», — сказал ей Элеонор. «Неизвестно, что подумают мама с Фрэнком, если засекут меня за просмотром». Вообще-то мне самому смотреть не хотелось, особенно сцену, где убивают Бонни. Если Элеонор не преувеличивала, то я отлично понимал ее маму. Уж очень-то сцена близка к тому, что может случиться с моей жизнью на самом деле. «Представь, что твою маму выследят и убьют, — не унималась Элеонор, — прямо на твоих глазах. Ты ребенок, тебя не пристрелят. Но весь этот кошмар увидишь. Жуткое зрелище, эмоционально травмирующее». Разговаривали мы у видеосалона. Мимо прошла женщина с коляской, мужчина опустил кассету в ящик, куда сдавали просмотренные фильмы. Казалось, сам тротуар источает тепло. «При такой жаре хоть яичницу на асфальте готовь», — услышал я однажды. «Как титьки танцовщицы из Вегаса. Ваш мозг под действием наркотиков». Из кондиционированной прохлады кафе мы вышли пару минут назад, а у меня уже футболка к телу прилипла. Элеонор надела темные очки, очень большие, круглые на пол лица. Она взглянула на меня за темными стеклами очков, глаз не видно. Протянула длинную руку и коснулась моей щеки. Запястье у нее не толще черенка для лопаты, а на нем пунктир и надпись «Линия надреза». «Давно хочу кое-что сделать, но чувствую, ты решишь, что я не в себе», — проговорил Элеонор. «Только мне все равно». «Я не считаю, что ты не в себе», — возразил я. «Вообще-то я стараюсь не врать, но тут сделал исключение». Элеонор сняла очки, спрятала их в сумку и огляделась по сторонам. Вот она облизала губы, наклонилась и поцеловала меня. «Готова поспорить, это твой первый поцелуй», — сказала она. «Теперь ты навсегда меня запомнишь, ведь я первая девочка, которая тебя поцеловала». Домой я вернулся почти в 5. Мама и Фрэнк сидели на заднем крыльце и пили лимонад. Мама разулась и держала в руке бутылочку красного лака. Она положила вытянутые ноги прямо на колени Фрэнку, и тот красил ей ногти. «Твой отец звонил, он приедет через полчаса», — предупредила мама. «Я уже начала беспокоиться, что ты вернешься слишком поздно». Я пообещал, что буду готов вовремя, и пошел наверх сполоснуться. На полочке в ванной лежали бритва Фрэнка и крем для бритья. К сливу прилипли черные волоски. Вот что значит мужчина в доме. Интересно, а под душем они вместе плескались, пока меня не было? В кино такое показывают. Я представил, как Фрэнк подходит к маме сзади, обнимает за плечи и целует в то место, где оставил засос. Его язык ныряет маме в рот, так же, как язычок Элеонор нырнул ко мне. Вода течет по маминому лицу, по ее груди. Мама касается Фрэнка в том самом месте, где я трогаю сейчас себя. Я думала об Элеонор, о Рэйчел, о миссис Ивенрад, моей прошлогодней учительнице естествознания, которая не застегивала верхние пуговицы на блузке. Думала о Кейт Джексон из «Ангелов Чарли» и о том, как встретил в городском бассейне молодую няню, которая выходила из воды со своим 2-летним подопечным. Она не заметила, что верх купальника сполз, и у нее сосок наружу. Вспоминал звуки, которые мама с Фрэнком издавали ночью. Представлял, что не мамина, а моя кровать бьется о стену, что в ней Элеонор, но не такая тощая. Грудь у ее клона чуть-чуть побольше. Я прикасаюсь к ней, и из-за стены доносится любимая мамина песня. «Сюзанна уводит тебя к себе в гости». Можно слушать музыку так, чтобы практически в каждой песне на первый план выступал секс, и воспринимать мир так, чтобы едва ли не каждое событие получало двоякое значение. С улицы доносился плеск. «Это Фрэнк промывал кисти. Когда приедет отец, он затаится. Папа у нас долго не пробудет». Я выскользну за порог, не дав ему приблизиться к крыльцу, чтобы мои родители и слова друг другу не сказали, и чтобы не молчали с постным видом. Это самое худшее. В другой ситуации я обернул бы полотенце вокруг пояса и прошлепал бы к себе в комнату, а при Фрэнке стеснялся узких плеч и хлипкой груди. При желании он меня в лепешку превратит. Я тоже могу его в лепешку превратить, только иначе. «Когда ты туда позвонишь?» — спросил Элеонор. «Ну, в полицию». «Не сегодня, мне надо хорошенько подумать». Я злился на свою нерешительность, но из головы не шла картинка. Мама сидит за кухонным столом, Фрэнк ставит перед ней чашку кофе. Вроде бы мелочь. Фрэнк уже приготовил ей булочку, надломил и смазал маслом. Именно надломил, а не надрезал, так он нас учил, чтоб получилось больше неровности и масло лучше впиталось. Мама откусила кусочек, и к щеке прилипла капелька джема. Фрэнк макнул салфетку в стакан с водой и вытер маме щеку. У мамы были такие глаза. Глаза человека, который долго бродил по пустыне и, наконец, разыскал воду. «Завтрак», — только и сказал тогда Фрэнк. Никаких иных слов не требовалось. «Навсегда запомни этот миг», — отозвалась мама.